Глава 19. Весь день я пролежала в кровати, предпринимая попытки заставить себя поработать хоть немного. Однако все было тщетно. Я открывала ноутбук, смотрела в него немигающим взглядом несколько минут и устало падала на кровать. Ближе к ночи и эти жалкие попытки я оставила, позволив себе страдать в полной мере. Утром на съемке я тащилась уставшая, недовольная и ужасно грустная, проклиная все на свете, честное слово. «Добрый день, дорогие женихи! Сегодня мы проверим, кто за все это время лучше узнал нашу Машу и кто понимает ее, как никто другой. Сегодня вам нужно будет изъясняться только языком жестов, как в классической игре «Крокодил». В кадре я, наверное, смотрелась жутко. Визажистов и стилистов я сегодня отгоняла от себя, взгляд был понурый. Выглядела я так плохо, что даже Кирилл боялся ко мне соваться и обходил по большой дуге. Тайком я пыталась смотреть на Витю, но мужчина, как и всегда, не выражал ни эмоций, ни заинтересованности. Как каменное изваяние стоял в стороне и смотрел сквозь всех. Одиноко отсиживалась в маленькой комнате, слушая, как до меня доносится общий хохот и радостные крики. Мне сегодня было совсем не радостно. Вернулась к камерам я только, чтобы огласить результаты, которые мне в наушник надиктовывал Кирилл из соседней комнаты. И мы поздравляем сегодняшнего победителя, который отправится с Машей на свидание. Виктор! Сказав это, я сама чуть челюсти на пол не уронила. «Значит, Виктор?» Все это время он на испытание чхать хотел, обходил их за километр и откровенно филонил. А стоило нам расставить точки, как он уже едет на свидание с Машей? Нет, я была возмущена до глубины души. Но что это? Намерения Вити были не такими уж искренними в мой адрес, и ему все равно, какую из сестер очаровывать? Или решил назло мне провести вечер с Машей? А может, просто совпадение? Интерес разрывал меня буквально изнутри, но одновременно с этим я не хотела знать ответа на свой вопрос, так что вылетела со съемочной площадки, стоило Кириллу дать отмашку. Из плюсов было то, что мне перехотелось плакать. Слез больше не было, они сменились злостью, которую я рисковала выплеснуть на первого, кто попадется мне под руку. Так что во имя всеобщего здоровья я взяла из сарая инструменты и отправилась на картофельное поле с пользой применять свою злость. «Ой, Аленушка!» Через полчаса под палящим солнцем на меня наткнулась мама, которая шла из теплицы с ведром огурцов. «А ты чего это делаешь?» «Сорняки пропалываю», — отпыхиваясь, ответила я, не останавливаясь орудовать тяпкой. «Так ведь не надо!» «Лишним не будет. Доченька, у тебя все хорошо?» Родительница обеспокоенно поставила ведро на тропинку и, перешагивая через кусты, подошла ко мне. «На тебе лица нет, честное слово. Жарко просто», — соврала я, хотя щеки горели от закипающих внутри эмоций. «Так ты уйди с жары, еще не хватало откачивать тебя потом. А если поработать хочешь, так пошли в дом, мне горох надо помочь лущить». «Ну, если надо...» Я разогнула уставшую спину и посмотрела на небо, где не было ни облачка, и только летнее солнце палило, что есть силы. «Пойдем. Давай ведро тебе помогу донести». Оставив маму дома на некоторое время, я решила дойти до комнаты, чтобы переодеться. А то странно горох лущить в вечернем платье. Впрочем, в пашне с тяпкой я тоже смотрелась не самым органичным образом. Но, честное слово, лучше бы я в этом платье и на каблуках весь дом перемыла. Оказавшись в комнате, я быстро переоделась, но уже выходя, заострила внимание на чем-то, что показалось странным. Характерный стук, набирающий обороты. «Боже мой!» — воскликнула я, прикрывая рот ладошкой. В том, что в соседней комнате кому-то очень хорошо, сомнений не оставалось. Я не знала, куда себя деть. Мне было и неловко, и стыдно. И в то же время хотелось вломиться и высказать все, что я думаю. Но я была настолько обескуражена, что в конечном счете просто тихо сбежала из домика. Что это было? Витя? Как он мог? Нет, конечно, как, я понимаю, но... Это же аморально. Не могу поверить, что еще вчера этот человек честно и искренне смотрел мне в глаза, а сегодня... Но не с моей же сестрой. Маша бы не стала, да и он... Я терялась в мыслях и задыхалась от возмущения. Верить в происходящее не хотелось, но и пытаться оправдать кого-то было глупо. Может быть, в глубине души я и надеялась на какой-то счастливый исход, кто знает. Казалось, что можно найти ответ, объяснение. Пожалуй, только эта надежда и помогла мне не сойти с ума. «Ален, что-то случилось?» «А, что? Нет, я в полном порядке», — сказала, запинаясь из-за сбившегося дыхания. «Где там твой горох? Давай его сюда». «Солнышко, да на тебе ведь лица нет». Мама взяла меня за руку и осторожно посадила в кресло. «Ты сюда буквально прибежала». По лицу родительницы было видно, что она встревожена и даже напугана. Только в этот момент я поняла, как все выглядит со стороны, и пообещала взять себя в руки, чтобы не пугать людей. «Просто очень устала, мам», — солгала я. «Эти съемки, камеры, я же к тому не приучена». «Понимаю, милая, ты нервничаешь, но подумай о себе, о своем здоровье. Может, тебе перерыв взять? Отдохнешь?» «Нет, нет, я в порядке», — заверила родительницу, натянуто улыбаясь. «Сейчас вот с тобой побуду, и станет легче». «Ну хорошо, давай чай сначала попьем, отдохнешь немного». Мама рассказывала что-то об огороде, о своих цветах, о соседских детях и моих бывших одноклассниках. Я старалась кивать в такт, чтобы создавать впечатление, что мне действительно интересно. Нас несколько раз прерывали то Кирилл, то Костя, которые приходили за чем-нибудь вкусным, но мама отправляла их в огород есть ягоды. «За Машу волнуюсь», — честно сказала родительница. «Уже ведь совсем скоро съемки кончатся, а она такая окрыленная от этого всего, и мне кажется, что не определилась она совсем. Кто улыбнется, на того она и смотрит. У нее еще есть время», — я пожала плечами. «Да хоть бы выбрала кого-нибудь хорошего». А то выберет, укатит от нас куда-нибудь, а его через неделю ветром сдует. Мам, она ведь уже взрослая девочка, сама может решить. Для родителей вы всегда дети, — резонно ответила мама. Это ты у нас вся из себя самостоятельная и независимая. Вон, в 18 лет уже только пятки сверкали. А эти трое всю жизнь с нами под боком живут. Придет время, вырастут. Дай бог. В этот момент в комнату вошла Маша, счастливая и окрыленная. Я от негодования даже зубы со скрипа стиснула. «Ой, а что это вы тут болтаете? Можно я с вами?» «Опоздала. Мы уже весь горох долущили. Сейчас отнесу его под крышу и чай попьем. У меня коробка конфет спрятанная лежит». Мама с пластиковым ведром очищенного гороха скрылась за дверью. А я как бы невзначай переключилась на сестру, не зная, как выведать у нее, что к чему. «Как свидание?» — будто между делом спросила я. «Свидание как свидание. Скучный он какой-то, как амеба. Мне кажется, тебе бы подошел». «Ну, спасибо», — возмутилась я. «Да нет, я же не в этом смысле. Шутки у него какие-то странные, на твои похожи. Я таких не понимаю». «Сарказм называются», — пробормотала я. — Целовались? — Ален, ты с дуба рухнула? — Нет, конечно. — Да я не про него, а вообще. Целовалась с кем-нибудь? Само собой, мне было неинтересно, с кем сестра уже успела сблизиться. Я пыталась понять, соврала она мне или нет. Выглядела вроде бы вполне искренне, но ведь я все слышала своими ушами. — Ладно, мне идти пора. Перебила я девушку на полуслове, поднимаясь с табуретки. «Поболтаете с мамой вдвоем». Пока меня не успели остановить, я сбежала из дома. Уговаривала себя уйти в комнату и успокоиться. Но почему-то в тот момент тело и сознание дружить не хотели. На автомате я обошла всю территорию, чтобы найти Витю. Обнаружила его на поляне перед домом, копающегося под капотом машины. «Ну что, как прошло свидание? Силы-то на него остались?» «Чего?» Мужчина явно не ожидал моего появления, да еще и с таким вопросом в лоб, так что даже растерялся. Ну а как? Так выложился перед ним. Хотя какой там выложился, так? 3 минуты пошушукались. Ален, ты о чем вообще? Ты про это испытание дурацкое? Ну, если секс с моей сестрой уже испытание, саркастично рассмеялась я. Внутренний голос одергивал и молял остановиться, чтобы не наломать дров, но я завелась уже не на шутку, и остановиться сейчас было невозможно. Ты о чем вообще? Это шутка какая-то или что? Я все слышала, когда после съемок вернулась в комнату. Или там не Маша была, кого-то другого успела хмурить? Так. Мужчина вытер грязные руки о какую-то тряпку, отбросил ее в сторону и пронзительно посмотрел на меня. «Еще раз и спокойно. Сразу после съемок ты слышала, как в моей комнате кто-то...» «Прямо уж кто-то? Может, конкретное имя назовем?» «Я этому баклану голову сверну». Ничего больше не говоря, Витя захлопнул капот и быстрым шагом пошел куда-то в сторону огорода. Я ничего не поняла, но пошла следом, потому что другого выбора не было. Мужчина следовал куда-то так стремительно, что я не успевала. Приходилось переходить на бег трусцой. В конце концов, мы остановились у одного из домов, где Витя с неистовой силой стал долбить в дверь. «Вить, подожди, успокойся!» «Я этого гада из-под земли достану!» «Да перестань стучать! Замок на двери тебе хоть о чем-то говорит?» Я попыталась вразумить мужчину и буквально ткнула носом в повешенный на ручке закрытый замок. «Объясни, что происходит?» «Я дал ключ от комнаты Яше. Он попросил, мол, какая-то видеоконференция по работе, а у него сосед нудный, нужно тихое место. Но я без задней мысли и отдал. Все равно сам на это свидание дурацкое угодил». «Как в плохой комедии, честное слово». Я опустилась на широкую лавку перед домом и зарыла пальцы в волосах. «Получается, там был не ты с Машей? Точнее, вас обоих там не было, потому что вы были на свидании». «Ну да, как-то так вышло». Витя опустился на скамейку справа от меня и уставился вдаль. «И как свидание?» «Издеваешься?» — усмехнулся мужчина. «Нет, конечно, поле для сарказма бескрайнее. Но я чуть с ума не сошел слушать 2 часа всю эту болтовню». «А зачем вообще его выиграл?» «Как будто я специально. Откуда мне было знать, что остальные станут настолько тупить? Если бы знал, я бы в эту игру с закрытыми глазами играл». «Понятно», — многозначительно кивнула я. «Ты не думай про меня плохо», — тихо сказал Витя, глядя мне в глаза. «Я не врал, когда говорил о своих чувствах к тебе. Так что роман через 2 дней не начну, не думай». «Ну, мы оба свободные люди и имеем право делать то, что хотим». «Знаю», — с тяжелым вздохом сказал мужчина. Когда эмоции немного отступили, мы негласно почти одновременно поднялись с мест и двинулись на поиски Яши. У Вити с ним были свои счеты, а мне стоило убедиться, что этот деревенский ловелас после случившегося даже пальцем моей сестры не коснется. Обнаружился герой-любовник на берегу реки, вальяжно развалившимся на пледе под лучами летнего солнца. Витя встал справа от него, создавая массивную тень, нависающую грозовой тучей. «О, Витек, а вы чего тут?» «Да вот, хотел узнать, хватит ли у тебя совести мне в глаза посмотреть». «Увидел, хватает». «Ты о чем?» Мужчина соскочил с пледа, стряхивая песок с влажной кожи. Но Витя к тому моменту уже уверенно шагал в сторону огорода. «Ну подожди, дай я объясню!» Но крики были бесполезны. Витя скрылся за горизонтом. Мне было даже жаль мужчину. Когда уходил, выглядел он чернее тучи. Наверное, для него это было предательством в какой-то степени. А предательство со стороны друга всегда больно. «Ты его очень задел своим поступком», — подметила я. «Знаю, я не лучший друг, и ну ничего, раскаюсь, извинюсь, все замнется». «Откуда он только узнал?» «Я сказала». Тут же пришла моя очередь скрещивать руки на груди и нависать грозовой тучей. Правда, туча из меня была так себе, скорее тучка. «Ох ты ж, Ален, ну ты это, прости. Сглупил, признаю, не хотел кого-то обидеть». Мне глубоко все равно, что ты там хотел. Но к сестре моей теперь за километр не подходишь. Иначе я все расскажу Кириллу. Думаю, штрафы в вашем контракте ого-го какие за это предусмотрены». «Понял. Резонно». Мужчина безапелляционно поднял руки ладонями вверх и опустился на плед. «Да, и с Машей у нас ничего бы не получилось. Слишком разные. А вы с Витьком чего? Какая кошка между вами пробежала? Он со вчерашнего дня сам не свой. Никто между нами не пробегал». Тут же остро отреагировала я. «Как общались, так и общаемся». «Ален, я, может, порой и похожу на идиота, но уж точно не на слепого. Я думал, у вас все хорошо». «У нас ничего нет». Я старалась говорить непринужденно, но показательное молчание Яши как бы намекало, что получается у меня слабо. В конце концов я сдалась и опустилась на край пледа, скрестив под собой ноги. «Ну да, мы общались, гуляли, было прикольно». «Но ничего не было, правда. Наверное, стоило обсудить все раньше, чтобы не доводить до того, что вышло. Я просто не готова сейчас к отношениям. Мне нужно найти работу, сделать карьеру, пожить для себя. Я не готова вот так сразу в какие-то серьезные отношения, которых хочет Витя». «Понимаю», — с поддержкой во взгляде сказал Яша. «Мне 30, а я все еще не готов к серьезным отношениям. Хотел бы сказать, что это моя позиция, и мне просто искренне хорошо быть одному, но это не так». «Почему?» От удивления я свела брови и нахмурилась. «Мне казалось, что для тебя этот образ жизни идеально подходит». «Не то чтобы... Я был бы не прочь иметь постоянного партнера. Да, может, брак и дети для меня действительно рано, но постоянные отношения могли бы иметь место. Чтобы был кто-то, кто знает тебя, поддерживает, с кем ты можешь быть собой, а не играть каждый раз роль того, кем не являешься». «Так почему у тебя нет таких отношений? Ты ведь их даже как будто не ищешь». «Так и есть», — подтвердил мужчина. «Изначально казалось, что это действительно комфортная для меня позиция. Тоже думал о карьере, путешествиях и прочем. А потом понял, что просто-напросто боюсь ответственности. Боюсь, что меня бросят, и я буду страдать. Боюсь, что я полюблю, а меня не полюбят. Волков боятся в лес не ходить, это вообще не мое кредо по жизни». «И ты осознаешь эту проблему, но никак ее не решаешь?» «Увы, за много лет самообмана я слишком в этом укоренился. Да, можно, конечно, все исправить, поработать, но уже как-то лень. Возможно, когда-то я об этом пожалею, а возможно, и уже жалею. Не знаю. В общем, одиночество — это неплохо, если тебе в нем комфортно, вообще супер. Но надо различать комфортное одиночество и страх быть с кем-то». «А как их различить-то?» «А кто знает?» — рассмеялся Яша. «Мне 10 лет понадобилось. Правда, было уже поздно. Так что подумай, пока еще молодая, не дай страхам сломать твою жизнь». Я посмотрела на мужчину грустным, измученным взглядом, но не нашла в его глазах ответов на свои вопросы. Видимо, искать их нужно было в себе. Не помню, как я в тот вечер добралась до комнаты. Мысли клубились в голове нескончаемым потоком.